Странно. Неужто сегодня жизнь на земле та же, что и вчера, и у людей те же заботы, желания? Сегодня что-то случилось с Андреем. Большое, таинственное. Он стал отцом. И сейчас, глядя, как Володя разговаривает с Сашиной подругой Юлией, Андрей думает, ну что он? Куда он пришел, право? А Юля-то Юля. В семье такое событие, а она хоть бы что, занята Володей? Мимоходом сказала «поздравляю», и все. «Ну давайте, давайте подарки», — говорит Юля. «Мальчики, я надеюсь, вы догадались что-нибудь принести? Апельсины? Чудно. Испанские. Шоколад не пойдет. Вы что, читать не умеете? Боже мой, Андрей, погляди!» Развернув бумагу и громко смеясь, она показывает матросский костюм, который впору разве что пятилетней девочке, и красные башмачки со шнуровкой. Все хохочут. «На вырост!» — слышится голос какого-то опытного отца. «О, Мора!» — смеется чья-то бабушка. «Я бы сказал, дальновидно!» — подмечает какой-то мужчина в пенсне. В корзину укладываются туфли, платья, апельсины, кукольная мебель, погремушки, яркий целлулоидный попугай и большой мяч. Присев на корточки, Юля наводит в корзине порядок. «Гражданочка, попрошу изъять все это», — сухо говорит Оля. «Вы что, дети? Это ж родильный дом. Вы бы двухколесный велосипед купили». «А когда вечеринка?» — шепчет на ухо Андрею Володя. Андрей опешил. «Какая вечеринка?» «Ну, спрыснуть. Рождение там, бракосочетание. События все же, правда, Юля?» «Мне бы ваши заботы», — насмешливо отвечает Андрей. В приемную входят Константин Артемьевич, Нина Викторовна, дядя Сурен из Милютинского переулка и его жена тетя Вера и тетя Маргарита, которая завещала Андрею две золотые пятерки. Оля ошеломлена. «Сколько вас тут одних москвиных?» — спрашивает она. «Константин Артемич», — говорит Володя. «А когда вечеринка?» «За нами не пропадет», — отвечает Константин Артемич и поглядывает на Юлю. «Сегодня и приходите». «Кто будет крестный?» — спрашивает тетя Маргарита. «Конечно, я», — говорит Юля. «И я», — говорит Володя. «Вы крестная мать, я отец». «Товарищи, честно предупреждаю», — говорит Константин Артемьевич, «кумовья не имеют права жениться. Они становятся вроде бы родственниками». «Что ж такого?» — независимо говорит Юля. «Глупый предрассудок», — замечает Володя. «Москвин, москвин, записка от москвиной», — зовет Оля. Волосы выбиваются у нее из-под шапочки. Она устала. Она не спала всю ночь. «От москвиной», — говорит она охрипшим голосом. «Скорее, папаша». Только потом, вспоминая об этом дне, с его усталостью, бессонницей, многолюдием и суетой, Андрей вдруг понял, что это и было счастьем. Оно светилось апельсинами, гремело погремушками, сияло синевой матросского воротника, платья на вырост, алело красными башмачками, которые, должно быть, купили товарищи в складчину. Красные башмачки. Все над ними смеялись. Но Андрею они не казались смешными. «Ты пойдешь по траве, по росе, в алых башмачках, моя дочка без имени. Тебе минуло уже 24 часа, целые сутки».